12. В ту ночь мы спали под елью, а ранним утром, на рассвете, проснулись замерзшие. По крайней мере, я замерз. Среди деревьев повис туман. Мы на силу могли разглядеть Грима и Фьялора. Их силуэты едва маячили перед нами, словно серые лошади-призраки, в окружавшей нас глубокой тишине. Было тихо-тихо и как-то по-особому печально. Не знаю почему, но пробудиться в то утро было так горестно, так одиноко и страшно. Я знаю только, что тосковал по теплой кухне Матиаса и приходил в ужас при мысли о том, что нас ожидало, о всем том, о чем я ничего не знал. Я попытался не делиться с Юнатаном тем, что чувствовал. Ведь кто знает, может, он надумает отослать меня обратно, а я так хочу быть с ним. Делить с ним опасности, какими бы они ни были. Юнатан смотрел на меня и слегка улыбался. «Почему у тебя такой испуганный вид, сухарик?» — сказал он. «Как нам приходится сейчас? Это еще ерунда. Худшее, пожалуй, впереди». «Да, вот так утешил». Но вдруг солнце прорвалось сквозь тучи, и туман растаял. В лесу запели птицы, и в тот же миг все мои опасения рассеялись. Горькое чувство одиночества прошло, и я согрелся, так как солнце уже припекало. Все виделось теперь в розовом свете, все представлялось почти прекрасным. Гриму и Фьялору, верно, тоже было все по нраву. Ведь они покинули свою мрачную конюшню и снова могли бродить, щипать сочную зеленую травку. Юнатан свистнул им, тихонько и слабо свистнул, но они все-таки услыхали его и подошли к нам. Он хотел уехать отсюда, мой Юнатан, уехать далеко-далеко и сию же минуту, потому что стена совсем близко, за этим орешником, а у меня нет ни малейшего желания заглянуть Дудику, его белесые глаза. При свете дня оказалось, что наш подземный ход совсем рядом, между двумя кустами орешника. Но лаз не был виден. Юнатан прикрыл его ветвями и хворостом. Он пометил это место несколькими колышками, чтобы мы могли в любой момент отыскать его. «Не забывай это место», — сказал он. «Запомни этот большой валун и ель, под которой мы спали, и орешник. Возможно, нам еще раз придется пройти тем же самым путем, если только не...» Он смолк и не произнес больше ни слова. Мы сели верхом на лошадей и молча поехали прочь. Тут над верхушками деревьев показалась белая голубка, одна из белых голубок Софии. «А вот и Палома!» — сказал Юнатан. Как он смог узнать ее на таком расстоянии? Мы долго ждали весточку от Софии, и вот, наконец, прилетела ее голубка теперь, когда мы были уже за стеной. Она летит прямо к Матиас Гордону. Вскоре она опустится на голубятню рядом с конюшней, но там будет только один Матиас, и только он один прочитает послание Софии. Это огорчило Юнатана. «Не могла эта голубка прилететь вчера», — сказал он, «чтоб я успел узнать все, что мне хочется знать. Но нам пора было уезжать подальше от долины Терновника, и стены, и всех людей Тенгиля, преследовавших и травивших Юнатана. Окольным путем». «Лесом надо нам попробовать спуститься к реке», — сказал Юнатан, «а затем проехать берегом к водопаду Кармафалет. А там, малыш Карл, там ты увидишь такой водопад, о котором даже и не мечтал». «Нет, как же я мог о нем мечтать», — сказал я, «ведь я никогда в жизни не видал больших водопадов». «На самом деле, не очень-то много повидал я на свете до того, как очутился в Нангияле. Никогда прежде не видел я такого леса, каким мы ехали сейчас. Это был настоящий сказочный лес, густой и мрачный, в котором не было ни единой протаренной дорожки. Всаднику там приходилось протискиваться между деревьями, которые тянули свои отсыревшие от дождя ветви прямо нам в лицо. Но мне это все равно нравилось. Нравилось видеть, как солнце просвечивает между стволами, слышать, как поют птицы, и чувствовать запах влажных деревьев и мокрой травы, и лошадей. А больше всего нравилось ехать по лесу, верхом рядом с Юнатаном. Воздух в лесу был свеж и прохладен, но по мере того, как мы ехали все дальше и дальше, становилось теплее. Уже чувствовалось, что день будет жарким. Вскоре мы оставили долину Терновника далеко позади и углубились в самую чащу леса. И там, на поляне, окруженной высокими деревьями, перед нами возникла маленькая серая лачуга. В самой глухой чаще мрачного леса. Кто мог жить в такой глухомане и в таком одиночестве? Но ведь кто-то там жил. Из трубы поднимался дымок, а перед лачугой паслось несколько коз. «Здесь живет Эльфрида», — пояснил Юнатан. «Она, верно, даст нам немного козьего молока, если мы попросим». И нам дали молока. Столько, сколько нам хотелось. Это было чудесно, ведь ехали мы долго и ничего не ели. Мы сидели на каменной ступеньке лачуги Эльфриды и пили козье молоко, и ели хлеб, который был у нас с собой в заплечных мешках. Ели мы и козий сыр, который дала нам Эльфрида, и каждый съел целую горсть земляники, которую я собрал в лесу. Как все это было вкусно! И мы наелись и напились до отвала. Эльфрида была маленькая, толстенькая, добрая старушка. Она одиноко жила в лесу, и только козы да серый кот составляли ей компанию. «Слава Богу, что я не живу за стеной», — сказала она. Она была знакома со многими в долине Терновника и хотела знать, как они поживают. И Юнатану, хоть и не хотелось, но пришлось ей рассказать. Он рассказывал с грустью, потому что большинство историй было таких, что, слушая их, добрый человек непременно бы расстроился. «Как ужасно, что в долине Терновника такая страшная, такая жалкая жизнь!» — вздохнула Эльфрида. «Да будет проклят Тенгиль, да и Катла тоже! Все было бы ничего, не будь у него Катлы!» Она прикрыла глаза передником. Кажется, она плакала. Я не в силах был выдержать все это и пошел за земляникой. Но Юнатан остался и долго беседовал с Эльфридой. Собирая землянику, я все время ломал себе голову. Кто такая Катла и где она находится? Когда мне доведется узнать об этом? Мало-помалу мы подошли к реке. Стояла нестерпимая полуденная жара. Солнце, словно огненный шар, висело высоко в небе, а вода сверкала и блестела, словно тысячи маленьких солнц. Мы стояли на высоком крутом берегу и смотрели на реку, протекавшую глубоко под нами. Какой чудесный вид нам открылся! Река древних рек неистово неслась к водопаду Кармафаллет, так что пенилась. Река стремилась туда всеми своими могучими водами, и можно было слышать, как вдали грохочет водопад. Мы хотели спуститься вниз, к воде, чтобы освежиться, а Гриму и Фьялору предоставили свободно бродить по лесу и искать ручей, где они могли бы напиться. Нам хотелось искупаться в реке. Мы ринулись вниз по крутому склону, почти на бегу срывая с себя одежду. Там, у самой реки, росли ивы. Одна из них простерлась над самой рекой, опустив ветви в воду. Мы забрались на ствол дерева, и Юнатан показал, как покрепче ухватиться за ветку и окунуться в речной водоворот. «Но только не отпускай ветку», — сказал он, «а не то опомниться не успеешь, как попадешь в Кармафаллет». И я так крепко держался за ветку, что даже косточки рук побелели. Я раскачивался на своей ветке, не мешая воде обливать и полоскать меня. Более веселого купания никогда в жизни у меня не было, но и более опасного тоже. Всем телом ощущал я, как водопад всасывает меня в пучину. Потом я снова крепко уцепился за ствол дерева. Йонатан помог мне, и мы устроились в самой гуще ивовой кроны, словно в зеленой беседке, раскачивавшаяся над водой. Река неслась, прыгая и играя прямо под нами. Ей верно хотелось заманить нас к себе и заставить поверить, что это вовсе не опасно. Но мне достаточно было окунуть лишь пальцы ног, чтобы ощутить, как всасывает, как затягивает меня река. И вот, сидя там, на дереве, я взглянул наверх, на береговой откос. И тут я испугался. На берегу появились конные солдаты Тенгиля с длинными копьями. Они скакали галопом, но из-за шума воды мы не слышали топота лошадиных копыт. Йонатан тоже их увидел, но я не заметил, чтобы он испугался. Мы сидели молча, ожидая, что они проедут мимо. Но они не проехали мимо. Они остановились, соскочили с коней, словно собирались отдохнуть, или у них было тут дело. Я спросил Йонатана: «Как ты думаешь, это они тебя ищут?» «Да нет», — ответил Йонатан. «Они едут из Карманьяки в долину Терновника. Там дальше, у водопада Кармафалет, есть висячий мост, и Тенгиль обычно посылает своих солдат этим путем». «Но им не обязательно было останавливаться именно здесь», — сказал я. Йонатан согласился со мной. «Да, в самом деле, мне не хотелось бы, чтоб они меня увидели», — сказал он. «И пусть хоть на минуту перестали бы забивать свои дурацкие головы мыслями о том, куда подевался какое-то там львиное сердце». 6 всадников насчитал я наверху, на круче. Они болтали о чем-то и шумели, показывая пальцами вниз, в воду. Но расслышать, о чем они говорят, было невозможно. Ну вот внезапно один из них погнал свою лошадь вниз по склону, прямо к реке. Он ехал верхом прямо на нас, и я порадовался, что дерево — такое надежное укрытие. Другие кричали ему вслед: «Брось эту затею, Перк! Утонешь сам и коня утопишь!» Но тот, кого они называли Перком, только засмеялся и крикнул им в ответ: «Сейчас увидите! Если не доберусь живым до этой скалы или не вернусь обратно, приглашаю вас на кружку пива! Всех до единого, клянусь вам!» Примечание. Вероятно, Перк приглашает товарищей на свою тризну в случае своей гибели. Тут мы поняли, что он задумал. В некотором отдалении от нас, над стремниной, высилась скала. Бурные течения бушевали вокруг нее, и только небольшая ее часть виднелась над водой. Но Перк, видно, успел заметить скалу, когда они проезжали мимо, и ему захотелось похвастаться, какой он храбрец. «Ну и дурак», — осудил Перка Йонатан. «Неужто он думает, что лошадь может плыть против течения аж до самого скалистого островка?» Перк уже сбросил с себя шлем и плащ и сапоги. Он сидел верхом в одной рубахе и штанах и пытался заставить свою лошадь, красивую вороную кобылицу, спуститься вниз и ступить в реку. Перк орал на нее и шумел, и гнал ее, но лошадка не желала спускаться по откосу. Ей было страшно. Тогда он ударил ее. Хлыста у него не было, и он стал лупить ее кулаками по голове. И я услышал, что Йонатан всхлипнул точь-в-точь, как тогда на площади. В конце концов Перк все-таки добился своего. Кобыла ржала, перепуганная насмерть, но все же бросилась в реку только потому, что так вздумалось этому болвану. Ужасно было видеть, как лошадка боролась с подхватившим ее течением. «Ее принесет течением прямо к нам», — сказал Йонатан. «Как бы там Перк ни бился, к скале ее ни за что не пригнать». Но она старалась. Она действительно старалась из последних сил. О, как она билась, как надрывалась бедная кобылка, и как смертельно боялась, чувствуя, что река намного сильнее нее. Даже Перк понял, наконец, что речь идет теперь и о его жизни. Тогда он попытался повернуть кобылу назад к берегу, но тут же понял, что это бесполезно, потому что водные потоки не желали повиноваться ему. Они стремились загнать его прямо в Кармафаллет и поделом ему. Но кобылку, ее мне было жаль. Она была теперь совершенно беспомощна. Ее несло прямо к нам, точь-в-точь, как предсказывал Юнатан. Скоро они пронесутся мимо нас и исчезнут. Я уже видел страх в глазах Перка. Он знал, куда его несет течение. Я повернул голову, чтобы поглядеть, где Юнатан, и от ужаса вскрикнул. Юнатан висел на дереве над самой водой, стараясь дотянуться к ней как можно ближе. Он висел там, обвивая ногами ствол дерева, то подтягиваясь вверх, то опускаясь вниз. И в тот самый миг, когда Перк очутился прямо под нами, Юнатан вцепился ему в волосы и подтянул так, чтобы Перк мог схватиться за ветви. А потом Юнатан позвал кобылу. «Сюда, кобылка, сюда!» Она уже проплывала мимо, но тут отчаянно рванулась к нему. Хотя на спине у нее не было этого рохли Перка, все же она должна была вот-вот скрыться под водой и утонуть. Но Юнатану как-то удалось схватить ее за уздечку, и он стал тянуть ее к себе. Началась жестокая борьба не на жизнь, а на смерть, потому что река не желала отпускать свою жертву. Ей хотелось получить их обоих, и лошадь, и Юнатана. Совершенно обезумев, я заорал, обращаясь к Перку. «Помоги, чертов бычище, помоги!» Он уже вскарабкался на дерево и сидел на ветке, надежно и уверенно, совсем близко от Юнатана. Но единственное, что сделал негодяй, желая помочь Юнатану, это нагнулся и закричал. «Эй, ты, брось лошадь! Там в лесу пасутся две другие! Я могу взять одну из них вместо этой! Да брось ты ее!» Я всегда слышал, что стоит разозлиться, как сразу остановишься сильнее. И если этому верить, можно сказать, что Перк все же помог Юнатану подтянуть наверх кобылу. А потом Юнатан сказал Перку: «Дурья твоя башка! Думаешь, я спас тебе жизнь для того, чтобы ты украл мою лошадь, и тебе не совестно?» Может, Перку и стало совестно, не знаю. Не произнеся ни слова, не спросив ни кто мы, ни откуда, он поднялся по откосу вместе со своей несчастной лошадью, и вскоре он и весь его отряд скрылись из виду. В тот вечер мы разожгли костер над водопадом Кармафаллет, и я уверен, что ни один костер в мире нигде и ни в какие времена не горел в подобном месте. Это было внушающее ужас место, гиблое и в то же время прекрасное, как ни одно другое ни на земле, ни на небе. Горы и река, и водопад — все было исполнено величия. Снова мне почудилось, будто я вижу все это во сне, и я сказал Юнатану: «Не верю, что все это существует на самом деле. Это кусочек какого-то древнего доисторического сна. Я просто уверен». Мы стояли на мосту. Тенгиль приказал построить этот висячий мост, соединявший две страны — Карманьяку и Нангиялу. Каждая из них раскинулась на своем берегу — реки древних рек. А река стремительно неслась глубоко под мостом, а потом с диким ревом бросалась вниз, в Кармафаллет, с его еще более устрашающей и еще более ужасной глубиной. Я спросил Юнатана, как можно построить мост над такой страшной пропастью? «Я бы тоже хотел это знать», — ответил он. «А сколько загубили человеческих жизней, пока строили этот мост? Сколько людей с диким криком срывались вниз и исчезали в водопаде Кармафаллет?» Это мне тоже хотелось бы знать. Я задрожал. Мне показалось, что их крик до сих пор эхом отдается в горах. Мы были уже совсем близко от страны Тенгиля. По другую сторону моста я мог видеть тропинку, которая с бесконечными извивами тянулась в гору. В гору древних гор, в стране Карманьяке. «Если ехать по этой тропинке, попадешь в замок Тенгиля», — сказал Юнатан. Я задрожал еще сильнее, но подумал, завтра будь что будет, но нынче вечером я, во всяком случае, впервые в жизни посижу вместе с Юнатом у ночного костра. Мы разожгли костер на каменной плите, над водопадом, неподалеку от моста, но я сел, повернувшись в другую сторону. Мне не хотелось видеть мост, ведущий в страну Тенгиля, и вообще ничего не хотелось видеть. Я замечал лишь отсветы костра, блуждавшие среди горных склонов. Это было красиво и вместе с тем жутковато. И еще я видел при свете костра прекрасное доброе лицо Юнатана и лошадей, которые отдыхали чуть поодаль. «Это много лучше моего прежнего ночного костра», — сказал я, «потому что сейчас я сижу здесь вместе с тобой, Юнатан». Где бы я ни был, я чувствовал себя уверенным, только если рядом со мной был Юнатан. И сейчас я был счастлив, что наконец-то у нас с ним общий костер. Сбылось то, о чем мы так много говорили, когда жили на земле. «Время ночных костров и сказок. Помнишь, как ты называл это?» — спросил я Юнатана. «Да, помню», — ответил он. «Но я не знал тогда, что здесь, в Нангияле, будут такие злые сказки». «Как ты думаешь, это будет длиться вечно?» — спросил я. Некоторое время он молча и неотрывно смотрел на огонь, а потом ответил. «Нет, когда однажды минует час последней битвы, Нангияла, наверное, снова станет страной прекрасных сказок, где жизнь будет легка и проста, как прежде». Пламя вспыхнуло, и я увидел, каким усталым и печальным было его лицо. «Но, понимаешь, Сухарик, час последней битвы не может быть ничем иным, как злой сказкой о смерти, смерти и только о смерти. Потому-то Урвар и должен был стать во главе этой борьбы, ведь я не создан для того, чтобы убивать». «Да, я знаю, ты не создан для этого». И потом я спросил его, «Почему ты спас жизнь этому Перку? Правильно ли ты поступил?» «Не знаю, было ли это правильно», — ответил Юнатан. «Но есть вещи, которые нужно делать. Иначе ты не человек, а лишь маленькая кучка дерьма. Я еще раньше говорил тебе об этом». «Но подумай только, если бы он догадался кто-то и сказал я, и если бы они тебя схватили». «Да, они схватили бы львиное сердце, а не маленькую кучку дерьма», — ответил Юнатан. Наш костер догорел, и тьма сгустилась над горами. Сначала это были сумерки, которые на некоторое время придали всему ландшафту нежность, ласковость и мягкость. А позднее опустилась черная клокочущая тьма, в которой слышался лишь шум водопада Кармафалит, и не виделось нигде ни малейшего просвета. Я подполз как можно ближе к Юнатану. Мы сидели, прислонившись к горному склону, и беседовали друг с другом в темноте. Я не боялся, но на меня напало какое-то непонятное беспокойство. «Нам надо поспать», — сказал Юнатан. Но я знал, что не смогу заснуть. Я едва мог говорить, скорее всего, из-за беспокойства. Оно явилось вовсе не из-за темноты, а из-за чего-то другого. Я сам не знал, из-за чего. И все-таки рядом со мной был Юнатан. И вот сверкнула молния, и раздался ужасающий удар грома, так что загрохотало и в горах. А потом гроза прошла над нами. Разразилась страшная буря, Я и не знал, что на свете бывают такие. Гроза прокатилась и над горами с грохотом, заглушившим рев водопада Кармафалит, и его больше не было слышно. А молнии, словно горящие ветви вереска, полыхали одна за другой, как бы преследуя друг друга. Вспыхивало яркое пламя, а в следующий миг наступал еще более глубокий мрак. Казалось, над нами простерлась первобытная ночь. И вот сверкнула молния, еще более жуткая, чем все другие. На один лишь единственный миг озарила она ярким пламенем всю окрестность. И вот в свете молнии я увидел Катлу. Я увидел Катлу!